Глава 17. Знаешь, почему мы носим эти знаки на одежде? Черные черепа? Они страшные. Может быть. Это особый знак. Его использовали... Давно? Еще до войны? Я открыл глаза, точно зная, что сплю, и зная, что увижу. Изломанные каменные стены с опустевшими оконными рамами, выцветшие клочки обоев и покрытые толстым слоем пыли осколки стекла на полу. То, что прошло здесь когда-то давно, не пощадило дома. Ни этот, ни соседи, ни остальные. На всей улице. А может, и во всем мире. Насколько хватало глаз, я видел только почерневшие остовы, похожие на скелеты с пустыми глазницами окон. Наполовину разрушенные, пережившие невозможное. Но только от того, что когда-то их построили на совесть. Чтобы простояли века. И они простояли. Хоть здесь уже и не осталось тех, кому это было нужно. Город опустел. Зато теперь вместо крыши над головой я видел небо. Не синее, как раньше, а какого-то грязного, желтовато-серого оттенка. То ли из-за пыли, поднявшейся ввысь много лет назад, и от огня, опустившись обратно к земле, то ли от огня. В тот день небо горело, но я этого не видел. А если бы видел, то уже не смог бы никому рассказать. Иногда я и сам казался себе высушенным, мертвым, как дома вокруг. Может, поэтому и продолжал носить на себе знак, который давно поменял смысл. Но уж точно не утратил. Я коснулся нашивки на потертые, выцветшие от времени джинсы жилета. Черный череп был там же, где ему и полагалось. На груди справа, прямо над клапаном кармана. Но та, кто спрашивала меня про него, исчезла. Пропала, не попрощавшись, без единого звука. Уснув свои правила. Обернувшись, я увидел наполовину истлевший древний диван с отломанными подлокотниками. На пыли остался опечаток тела, свежий, узкий, изящный. Здесь сидела женщина. Если бы я постарался, пожалуй, даже смог бы вспомнить, как она выглядела, или даже имя. Но ее бесцеремонно выпихнула другая. Та, что пришла без спроса, и вовсе не из странных грез. «Вы заняты, князь?» Гижицкая шагала ко мне, босиком по пыли и битым стеклам. Как и всегда, в безразмерной белой рубашке прямо на голое тело. Молодая, яркая, буквально пышущая жаром жизни и желания, и совершенно неуместная и чужая в этом мертвом городе. «Будьте осторожны, графиня», — вздохнул я. «Здесь везде стекло». Гижицкая ойкнула, отдернула изящную загорелую ножку от уже нацелившегося в нее коварного осколка и тут же принялась озираться по сторонам. Видимо, ожидала увидеть или деда в кабинет, или мою комнату. Раньше она приходила в куда более приятные места. Может, даже сама их придумывала. Но в этот раз девчонка выбрала не тот сон. Андрей Георгиевич не ошибся. Менталисты умеют многое, их дар способен напугать, но что бы ни случилось, даже самый сильный из них в моей голове не хозяин, а всего лишь гость. И мне устанавливать правила. Я захлопнул дверь и запер ее на все замки. «Князь?» Голос Гижицкой едва заметно дрогнул. «Что это? Вы меня пугаете?» «Рад слышать, ваше сиятельство», — усмехнулся я. «Может, хоть это отучит вас появляться тогда, когда я не жду». Я шагнул ей навстречу. Гижицкая была ниже меня и тогда, на пляже. Но теперь вдруг показалась совсем маленькой и хрупкой, даже несмотря на более чем зрелые формы. Ей пришлось запрокинуть голову, а я смотрел на нее сверху, будто в своем сне почему-то стал куда крупнее. Выше, массивнее, сильнее, старше. Хотя она, конечно, видела меня тем же, что и в том, настоящем мире. «Князь, я не понимаю». Гижицкая отступила на шаг, запнулась обо что-то и упала бы, не успея я поймать ее за плечи. Аккуратно, и все же достаточно крепко, чтобы она едва могла дернуться. Впрочем, даже если бы графине каким-то чудом хватило сил вырваться, бежать было уже некуда. Те, что гнались за мной, снова отыскали след и теперь поднимались сюда, тяжело и гулко топая по древним ступеням, уже не спеша. Так идут те, кто уверен, добыча никуда не денется. «Слышишь?» Я кивнул в сторону двери, из-за которой доносились лязгающие шаги. «Они очень-очень голодны. Как думаешь, кого из нас сожрут первым?» Глаза Гижицкой расширились от ужаса. Не знаю, приходилось ли ей хоть раз встречаться с чем-то подобным, но что делать она явно не понимала. Сон, который должен был стать фантазией разгоряченного юнца, оборачивался кошмаром. «Князь, прекратите! Вы делаете мне больно!» «Как пожелаешь, иди!» Я напоследок сжал пальцы чуть сильнее, впиваясь в податливое горячее тело, и тут же выпустил Гижицкую. «Только не лезь больше туда, куда не следует, девочка. Тебе здесь не понравится». Графиня отступила на шаг, покачнулась и исчезла, а вместе с ней растворились и мертвый город, и неведомые твари, грохочущие на лестнице. Я открыл глаза и увидел над собой не выжженное желто-серое небо, а потолок собственной комнаты. Голова гудела так, будто ее засунули в котел, по которому лупили кувалдами. «Твою ж!» — простонал я, скатываясь с кровати на пол. Прикосновение холодных досок чуть успокоило, но боль прошла только через минуту или две. И даже после этого виски продолжали пульсировать так, что череп грозился развалиться на части. И мне приходилось изо всех сил сжимать его ладонями. Полежав еще немного, я все-таки смог осилить простенькое целебное плетение. Но при этом выдохся так, будто только что одолел на дуэли обоих братьев Андрея Георгиевича и деда одним махом. И только потом поднялся, пошатываясь, добрался до умывальника и засунул голову под холодную воду. Головная боль после странных снов мучила меня и раньше, только на этот раз оказалась в 100 крат сильнее обычного. А сам сон ярче и отчетливее, настолько, что я запомнил его до мельчайших деталей. То ли потому, что только что проснулся, то ли из-за Гижицкой, которая каким-то непонятным образом помогла мне закопаться так глубоко в собственный разум, что он не смог удержать завесу тайны. То ли просто пришло время увидеть что-то. Какие-то скрытые образы или воспоминания о месте, в котором я, лицеист и молодой князь Саша Горчаков, никак не мог побывать. «Что за хрень?» — проворчал я, плеснув себе в лицо еще горсть воды. Боль отступила, но вопросы никуда не делись. И волновал меня не сам странный и жутковатый сон, а скорее то, как много успела увидеть Гижицкая, и что именно. Когда за окном раздался тихий щелчок, я сперва подумал, что у меня снова начало шуметь в ушах, но звук повторился секунд через 10, и на этот раз оказался чуть громче, чуть настойчивее, и уж точно вполне настоящим. Через несколько мгновений щелкнуло снова, и теперь я увидел. Луна за окном светила не ярко, но все же достаточно, чтобы разглядеть ударившийся в стекло с той стороны предмет. Кажется, крохотный камешек, который перелетел откуда-то снизу. Если один еще мог оказаться случайностью, немыслимым совпадением, то 3 означало одно. Кому-то там, под окном, очень нужно было, чтобы я выглянул. Почему нет? Я уже потянулся к створке и вдруг одернул руку. Пока что среди ночи меня будил только один человек. И всякий раз это заканчивалось беготнёй, валянием в грязи и прочими мучениями. И если Андрей Георгиевич придумал новый способ натаскать меня в боевых условиях, я не сунусь наружу без кольчуги и хода. Оба плетения заняли примерно 10 секунд. Закончив, я снова шагнул к окну, стараясь на всякий случай держаться тени, и выглянул. И тут же облегченно выдохнул. На этот раз моим опасениям не суждено было сбыться. Внизу стоял Костя. Я сразу узнал его долговязую фигуру и отливающую рыжим в свете луны макушку. Брат смотрел прямо на меня и явно собирался запустить в окно еще один камешек. Я распахнул створки и с чистого озорства поймал его метательный снаряд прямо на лету. Уже открыл было рот, чтобы поинтересоваться, что вообще происходит, как... «Тихо, молчи!» Голос Кости донёсся не снизу из-под окна, а вдруг зазвучал прямо у меня в голове. Что бы брат ни говорил про отсутствие в роду горчаковых менталистов, на такой трюк его таланта вполне хватило. Похоже, неожиданно для самого Кости. Я заметил, что он дублирует свои тайные сигналы. Изо всех сил машет руками, то скрещивая их, то изображая жестами молнию, закрывающую рот. «Да слышу я тебя, то есть вижу», — тихо прошипел я. «Чего тебе надо-то?» На этот раз Костя даже не стал пытаться лезть мне в голову. Вместо этого указал себе под ноги и пару раз подпрыгнул на месте. Потом прочертил пальцем линию от окна к земле и снова подпрыгнул. «И как прикажете понимать, что нужно делать? Прыгать?» «Ладно». Я раскрыл створки пошире и махнул через подоконник. На тренировках с Андреем Георгиевичем приходилось проделывать и не такое, так что прыжок получился на славу. У самой земли я сгруппировался, замедлил падение даром и шлепнул босыми ногами почти неслышно. Похоже, брат на всякий случай постраховал. «Только к чему весь этот сыр-бор?» «Молодец, Аня», — прошептал Костя, легонько хлопнув меня по плечу. «Всё как надо сделала. Никто не проснулся, я чувствую». «Ну да, ты ж у нас менталист». «А что такое?» Я откинул назад ещё мокрые волосы. «Ты чего тут делаешь вообще?» «Тебя вызволяю!» Костя радостно оскалился. «Ты забыл? Сегодня Гижицкая нас на концерт звала». «Ага», — вздохнул я. «Так меня это, дед, до утра продрыхнет, как убитый». Костя махнул рукой. «И Штольц тоже, они вчера. В общем, приняли перед сном малость. Мишка не заложит, я просил». «А если ещё кто?» Пробормотал я, оглядываясь на стену усадьбы. «Никто». Костя заговорщицки улыбнулся. «Даже не думай. Одарённый я или кто в конце-то концов?» «Да уж, чудеса, да и только. Похоже, мой серьёзный и ответственный старший брат, член госсовета и фактически глава княжества рода Горчаковых, не только усыпил всю прислугу в доме, но и ненавязчиво подпоил деда с Андреем Георгиевичем. Только лишь для того, чтобы я мог на несколько часов вырваться на свободу из ссылки в Елизаветино». «Костик!» Я бросился к брату, стиснул его и чуть приподнял над землей. «Ты, блин!» «Пусти, задушишь!» Едва слышно прохрипел он. «Здоровый стал, ужас! Пойдём!» «Куда я пойду-то?» Я указал на голые ноги и живот. «Так прямо?» «А то я не знал, что из окна в одних подштанниках сиганёшь», усмехнулся Костя. «В машине всё есть. Будешь у Гижицкой главным модником». Путь занял минут 5, не больше. Костя вывел меня за забор и уверенно зашагал к зарослям. Чайка нашлась почти сразу. Я даже удивился, как он смог загнать её сюда, чуть ли не через лес. С трудом поборов искушение попроситься за руль, я полез на заднее сиденье, переодеваться. Костя не стал тратить времени на ожидание, сразу завёл мотор и понемногу начал выбираться к дороге. Видимо, до концерта у Гижицкой оставалось не так уж много времени. Чайка прыгала на кочках, и я катался по сиденью туда-сюда, пытаясь натянуть брюки, но всё-таки справился и рубашку застёгивал, уже перебравшись вперёд. «Пристегнись». Костя свернул на дорогу. «Включишь радио? И погромче давай». Я нажал кнопку, выкрутил рукоятку на панели, и из динамиков загремела музыка. Что-то незнакомое, но бодрое и ритмичное, подвывающее перегруженными гитарами. «Вроде успеваем. Ну что, да здравствует рок-н-ролл?» Улыбнулся Костя и выдавил газ.